Глава четвертая. Крылья. «Козлова? Что это?» «В 13:30 совещание в мэрии. Просил же ничего мне с часу до трех не планировать». «А я и не планировала. Отдел развития товарного рынка и коммунальных услуг запланировал совещание, обязательное для всех участников тендеров. Если желаем бюджетного пирога, надо идти. А это...» «Еще лучше. 11:00. Станислава Дубковская. Журнал «Жираф». Мы что, перепрофилировались в издательский дом, Дмитрий Валерьевич? Подпись под планом перспективного развития ваша или мне мерещится?» «Ты, Козлова, не умничай. При чем тут план?» «Как же формирование положительного имиджа путем тесного сотрудничества со СМИ? «Жираф» — модное издание. Его читают или хотя бы просматривают все категории, которые мы отнесли к целевой группе». «Прекрати выражаться, Козлова. Тебе в магистратуре не объяснили, что нельзя быть умнее начальника?» «Я стараюсь изо всех сил, к сожалению, не всегда получается. Так, хватит намеков. Где текст?» «Простите, но журнал дал нам бонусную полосу, только при условии, что интервью будет в произвольной форме. Телефон звонит, можно ответить?» «Нужно, Козлова. Ты для чего в приемной сидишь?» «Это с вахты. Журналистка приехала». «Предупреди дамочку, у нее 15 минут». «Хорошо. Ну так иди, Козлова, что стоишь как пень?» «Меня Ксения зовут. Ксения Сергеевна». «Ну, до Сергеевны ты пока еще не доросла. Идите, Ксения, работайте». «Елки-палки, какие все нежные. Только себя, любимых, уважать и научились. Чего раскудахтался, как майор Немиров, на строевой. Действительно, можно было и повежливее». «Все это утро недоделанное. Свет едва-едва пробивается, невыносимо. Забрать Вадьку и к морю, в Доминикану, или нет, в Австралию. Контракт подписать и в Австралию». «Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Станислава Дубковская, журнал «Жираф». Хм, пигалица. Из молодых до ранних. Джинсой обернулась, крутизну из себя корчит, а под джинсой ни хрена, одни кости». «Очень приятно. Говорят, ваш журнал — модное издание. Да вы присаживайтесь. Кофе, чай. Если можно, воду с лимоном. Я тоже о строительной компании «Башня» много слышала. Например, что компания выиграла 3 тендера на реставрацию исторических зданий». «Ну, это преувеличение. Только 2. Третий пока не прошел экспертизу. А еще слышала, что вы принципиально откаты не платите и взяток не даете». «А кто дает? Вам лично такие встречались?» «Что, прямо так и говорили, я дал взятку?» «Не так, но...» «А как, расскажите? Может, и мы научимся? А то приходится каждую копейку считать, на людях экономить». «Не кокетничайте, господин Четвертаков. Эту кухню только ленивый не знает. Или идиот». «Значит, я идиот. Наши проекты денежным людям не интересны. Если объем работ на миллиарды, желающих очередь... С реставрацией связываться мало кто желает, одни идиоты». «Не прибедняйтесь, Дмитрий Валерьевич. Вы, по моим сведениям, блестящий математик. Будущее Перельмана светило». «Бог спас. Откуда такой интерес к математике? Любопытно узнать, что за люди сейчас город строят. Вот в 19 веке какие имена? Монферран, Воронихин, Росси. А в 21-м полная «Г». Теперь некий Четвертаков. Знаете, я была приятно удивлена вашей биографией и самыми благоприятными отзывами. Вот послушайте, минутку айпад достану. Сейчас сразит меня компьютерной грамотностью. Как достали все эти понты. Кто там у нее? Голос знакомый. Петергов? Простите, Петр Гаврилович все еще преподает? Сила. Что вам рассказать, деточка, про Четвертакова? Очень непростой мальчик, очень. Умел вопросы задавать. Знаете, милочка, мы ведь все мастера на ответы. У каждого найдется мненьица. А вот вопрос задать так, чтобы все задумались, заметить то, что другие не видят, тут особый дар нужен. Ну, к примеру, еще на первом курсе он меня о следующем спросил. Вот если в геометрии Лобачевского прямые пересекаются, то что происходит с системой координат пространства-время? Они же в самой отдаленной от пересечения точки должны стать параллельными. Как будет в пространстве без времени и во времени вне пространства? Недавно, на восьмом десятке, ловлю себя на мысли, что в определенном смысле знаю ответ на вопрос Четвертакова. Моя система координат вошла в параллельную фазу. А что-нибудь личное не припомните? Про характер, привычки? Нет, деточка, у кого-нибудь другого полюбопытствуйте. Говорю же вам, непростой мальчик, закрытый. Правда, был случай. С ним в группе студентик учился. Фамилия такая необычная, про добро. Не помню уже. Сынок какого-то начальника парня тоже не взлюбил и при всех обозвал мордой жидовской. Четвертаков ваш горе-антисемиту голову чуть не свернул. Жило в нем что-то бешеное, неудержимое. Отчислить хотели. Спасло то, что после армии даже как будто награду государственную имел. Стоп. Вы госпожа Дубовская? Дубовская. По какому праву в моей жизни копаетесь? Пожалуй, файлик из айпадика придется удалить, вот так в корзиночку, и очистить. Если в вашем модном журнале хоть строчка не по делу проскочит, в суде разговаривать будем на предмет неприкосновенности частной жизни. А по какому праву вы мои частные файлы удаляете? Я свою работу делаю. Это редакционный материал, а не рекламная жвачка. Мне о человеке рассказать нужно, а не туфту гнать про объем работ. Так что кричать на меня не надо, мы не в армии. Жаль, иногда хочется по-честному вмазать от души. И часто это с вами случается. Теперь в психи меня запишите. Ни в коем случае, напротив. Я хотела разрешения попросить ваши стихи опубликовать. Какие еще стихи? В стакане у вас точно вода, я не перепутал? Вода, Дмитрий Валерьевич. А стихи профессор мне на реликтовом подоконнике показал. Сказал, ваши. Сохранились среди наскальных рисунков. Вранье. Склероз и Альцгеймер. Жаль, стих отменный. Жарко греет батарея, а в душе моей темно. То как зверь она завоет, то опять гляжу в окно. Ну вот вы и рассмеялись. Значит, ваши стихи. Виноват, забыл. Ну, публикуйте, если бумагу на ерунду такую переводить охота. Мы бы предпочли другое ваше стихотворение из университетского сборника. Ничего не вернуть, все прошло. Выбор сделан. Состав отошел, середина пути. Все не так. Жизнь и смерть, мелочевка, пустяк. Но на сломанных крыльях, сквозь боль, мы взлетим через тысячу неволь. И земного безумья печать сбросим, чтобы не умирать. Да вы просто археолог. Скажите, а что надо сделать, чтобы крылья выросли? Крылья, они или есть, или нет. Потерять можно, вырастить вряд ли. Писанину эту сентиментальную выбросьте, бредни мальчишеские. Вот ведь дрянь какая. Черт меня дернул согласиться на интервью. Теперь не отвяжешься. Извините, мне пора. Приятно было познакомиться. Надеюсь, прежде чем что-либо печатать, вы пришлете материал на согласование. Непременно, Дмитрий Валерьевич. Знаете, вы ведь и вправду непростой мальчик. Я очень рада нашей встрече. Да-да, технику не забудьте. А я вот надеюсь больше не встречаться. Зря вы так, господин Четвертаков. Впрочем, встречи и прощания от нашего желания так же мало зависят, как дождь или снег, кто знает. Ксения Сергеевна, проводите госпожу Дубовскую. Дубковскую. Дубковскую, до вахты проводите. Огромное спасибо за заботу. До скорого свидания, Дмитрий Валерьевич. Наконец-то посветлело. Я слышал, осенью в Скандинавии втрое возрастает количество самоубийств. Есть отчего. И чем дальше, тем больше. Куда уж тут улетишь на сломанных крыльях. Это в юности мог, пока не знал, что жизнь все время на волоске держится. А, все равно конец света нам, календарь майя на конец года запланировал. Митяй, привет, убегаешь? Привет, Макс, заходи, что-то срочное. Надо форму Ватьке в школу забросить и в мэрию. Опять мозги парить будут. Про тендеры эти я сказать хотел. Прости за официоз, но как соучредитель и финансовый директор я категорически против. Прибыли не будет. Дай бог в ноль сработать. Ты этот китайский бизнес прекращай. Мы не благотворительная организация. Если завтра коммерческий проект не срастается, в минус уйдем». «Срастется, не беспокойся. Новые клиенты подтянутся. Надо на престиж работать, да и город чинить кто-то должен». «Пусть кто-то и чинит, а у нас денег нет». «Слушай, Шишкин, помнишь, я тебе на первом курсе в морду влепил?» «Как не помнить? Меня потом родители месяц фильмами про Освенцим мучили, пока с сотрясением мозга дома сидел. Чего вдруг? Может, мне встать подальше?» «Сегодня с журналисткой одной беседовал. Она историю эту из Петергофа вытянула». «Вот папарацци проклятые! А Петергоф-то жив? Все еще в универе? Живее всех живых. Не знаешь, случайно, где Добряк?» «Да тут был. Диссер вроде защитил. Мать его как-то на концерте видел». «Ладно, лирика все это, идти надо». «Ну, надо так надо. А денег-то все равно нет. Кстати, тебе из Таиланда сувенир». «Спасибо, Макс. Святой человек, что это? Череп? Озверел?» «Ничего ты не понимаешь. Это колонка для айфонов. Вставляешь мобилу в черепушку, и опа, всем весело». «Ладно, прости, спасибо. Надо похоронный марш качнуть для твоего девайса». «Да иди ты. Уже ухожу». «Козлова, я в мэрии до вечера. Совещание начальников подразделений завтра в 3. И юристам ускорение придай. Пусть еще раз контракт с Хелл проверят. Я утром заберу». «Парктроник». Гад вопит без перерыва. «Надо на то записаться. Может, к Петергофу как-нибудь заглянуть?» «Смешной старик. Лучше не надо. Пусть в памяти молодым останется. Вот Наташке всегда 38 будет, а мне уже 45. Или еще. Журналистка это на мою голову. Молодая баба, надо детей рожать. Так нет, с гаджетами по городу носится, сплетни собирает. Город-то бедный, рассыпается весь, и изнутри, и снаружи. Вон у кариатида рука отвалилась, по краю трещина пошла. Что ж вы, месье Монферран, без присмотра свои шедевры оставили? А может, за нами сейчас наблюдаете и думаете, вот бездельники? Ни черта не соображают, ответственности ноль. В говно по уши закопались и в ящик пялятся. А ты, четвертак, чем лучше? Что ты за свои почти полвека открыл, что построил? Ноль на палке, лажа одна. Нечего на страшном суде предъявить. Какая муть в голову лезет от хмари, тьмы и сырости. Прав Шишкин, деньги надо зарабатывать. Технику купили, склад новый построили, кредитов на 10 лет вперед, а прибыли... Куда прешь, олень? Всех прав лишить, в отдел транспорта, в мэрии уволить и ГИБДД разогнать. Опять дистанционку не включил, куда телефон завалился? Что это? А, только черепа в кармане и не хватало. «Ватька, ну чего ты звонишь, как подорванный? Ну, обещал, и что мне теперь все бросить, только тебя из угла в угол возить? Не ной. Через 5 минут в школе буду. Шагай на урок. На вахте твою сумку хоккейную оставлю, с тренировки точно заберу. Иди учись, Эйнштейн». «Товарищ майор, разрешите обратиться? Могу я оставить обмундирование для рядового Четвертакова из 6-го Г?» «Да не, не майор, старший лейтенант, это да. Звонок прозвенит, в подсобку поставишь. Погоди пока». «Девушка, осторожно, извините. Сейчас уберу». «Ну что ж вы под ноги-то не смотрите? Так и упасть недолго». Хм, даже не улыбнулась. «Ничего себе учительница нынче в школе. Рост манекенщицы и ноги от ушей. Старый, что ли, стал?» Посмотрела, как на пустое место, а рука какая холодная. «Ого! Это еще что за наваждение? Неужели Добряк?» «Алекс, приветствую!» «Черт побери, бывает же такое!» «Сашка, Добряков, не проходите мимо, юноша!» «Это ж я, четвертак, не узнал, что ли?» «Митька, да тебя и не узнать! Привет, ты что тут делаешь?» «Да вот, сыну форму хоккейную привез, хочу на вахте оставить. Ему на тренировку после уроков, а я занят буду». «Постой! Так это твой парень у меня в классе балду гоняет. А ты, значит, и есть и А, и А? Кто-кто? Да неважно, слушай, давай посидим где-нибудь. Ты рад. Ой, слушай, а я как рад, ты даже не представляешь. Про логику свою мне расскажешь. Ты там же, на Гороховой. Так я зайду за тобой 7:00. Ну, до вечера». Что-то ему не больно охота со мной встречаться. Подумать только, 20 лет не вспоминал. И стоило вспомнить, встретил. Мистика. Походу разберусь, что за предмет такой придумали. Вадька всю плешь проел. Я-то гадал, что за маразматик в школе завелся. А вот тебе и на, добряк. Так может, и про меня, скажем, Козлова думает, идиот старый. А я живу себе и не вижу ничего, кроме грязного асфальта за мутным стеклом. Пап, ты представляешь, меня на игру вратарем заявили в основной состав. Придешь завтра? Мы с Приморским районом играем. Заруба угарная будет. Что за лексикон? Кончай по фене ботать. По какой фене? Так в тюрьме сидельцы беседуют, чтобы надзиратели не понимали. А у вас что за необходимость язык коверкать? Ой, вечно тебе все не нравится. Вообще молчать буду. Зря дуешься. Давай-ка лучше про завтрашнюю игру уточним. Во сколько? В 17:30. Но надо сразу после уроков. Разминка еще. У меня совещание в 3. К началу игры приеду. А сумку? Я сегодня еле допер. Когда, наконец, в клубе шкафчики сделают? Хорошо. Отправлю тебе служебную к 3 с сумкой. В школе как? Да норм. Матюша клевая была. На компах новую промогу замутили. Но там блох много, и мозгов не хватило. Я только в нет зашел, и виндец. И что? Windows слетел. Пришлось все по новой. Матюшу и компы я расшифровала дальше. Прога, программа. А в ней ошибок много было. Оперативной памяти не хватило, и Windows накрылся. Угарно ты, брат, мне все растолковал. Приехали. Иди ешь. Там Валентина Степановна ужин приготовила. Я пройдусь. Друга старого встретил. Скоро приду. Домашку причешем. Ты только не пей, пап, ладно? Иди, иди, умник. Дожил. Яйца курицу учить вздумали. Первый год, как Наташку похоронил, пил без продыху. Спасибо матери, Вадьку забрала на время. Сейчас уже, как это он выразился, норм. Вся фонтанка стоит. Хорошо машину во дворе оставил. Тут ведь только через мост перейти. Странно, за 5 лет, что здесь живу, ни разу добряка не встретил. А может, встречал, да не узнавал. Давно пешком не ходил. Оказывается, кроме пробок, еще и люди в городе есть. А, Димочка, проходи, дорогой. Александрина Давыдовна, да вы просто красавица. Все моложе с каждым годом. Подумать только. Вот так целая жизнь пролетела. Чего только не было, и свадьбы, и похороны, и разборки, и удачи. А тут все тот же рояль, все тот же начес, и даже запах в прихожей из 80-х. «Алекс, елки-палки, у вас тут что, заповедник? Я будто в прошлый век попал, класс. Ну, давай пойдем, вискаря хлебнем где-нибудь». Опять телефон. Проклятая мобилизация, нигде покоя нет. «Слушаю». «Господин Четвертаков?» «Так точно. С кем имею честь?» «Рустем Ахманов, председатель совета директоров, Hell Corporation». «Чем обязан честью, господин Ахманов? Надеюсь, намеченное на завтра подписание контракта не имеет отношения к вашему звонку?» «Самое прямое. Конечно, у директора подразделения достаточно полномочий, однако я, так сказать, держу руку на пульсе». Хочу составить собственное мнение о подрядчике. Не возражаете, если мы встретимся 11:00 на будущей стройплощадке? Буквально 10 минут. Я вас надолго не задержу. Покой нам только снится. Что, простите? Конечно, говорю, буду чрезвычайно рад личному знакомству. Ну так завтра 11:00 на 7-й линии Васильевского у дома номер 16. Шишкин гад, накаркал. Значит, смотри на мне устроить решил. Что за жизнь такая? Ну сколько можно в присядку скакать? Алекс, ты куда улетел? Там скелет. Ну скелет и что? У меня возле офиса метровый член в витрине секс-шопа. Кстати, раньше тут ничего такого не было. Давай зайдем, посмотрим. Что за сопли на лафете? Добряк-то чуть в обморок не загремел. Зря я эти сантименты развел. Надо быстренько накатить по маленькой, да и по домам. Ему в заповедник, а мне к смотринам готовиться. А в окне-то и правда скелет. Еще и скрипочку прицепили. Затейники. Ну, девушка, и витринка у вас. Так инфаркт заработать недолго. Чем кормить будете? А вы присаживайтесь. Этот столик вас устроит, а я вам меню принесу. Глянь-ка, ротунда. Что за день такой сегодня? Сначала эта журналистка с Петергофом, потом Добряк, а теперь еще и Ротонда. Дьявольщина какая-то. Нет, конечно, когда мы в подъезде том круглом Кинчеву подпевали про храм сатаны и не думали, но что-то потустороннее вообще-то было. Сашка, не забыл, как мы там Цоя слушали? А как нас бабка из квартиры на втором этаже метлой гоняла? Как мы ночью по лестнице дьявола поднимались с завязанными глазами? Я потом заходил, там и надпись наша осталась «Здесь живут наши души». Там сейчас уже никаких надписей нет. Евроремонт и замок на подъезде. Меню возьмите, пожалуйста. Спасибо, милая девушка. А вы часом Маргарите не родственница? Да нет, вы, наверное, ошиблись. Я никакой Маргариты не знаю. В том-то и беда ваша. Добряк, а помнишь, как мы черта ловили? Ты еще с него тюбетейку стащил, а там рога. Ну да, только это не рога оказались, а пластырь. А мужик мне по шее вдарил так, что я потом неделю на скрипке играть не мог, рука не поднималась. Глянь меню, тут круто все. Коктейль, бессмертие или вот исполнение желаний. Давай-ка по бессмертию, пока еду ждем. Я вообще-то не пью. Пью, не пью, а раз пришел, придется. Чего есть-то будем? Филе трупа северного оленя, как тебе? Девушка, несите труп по-быстрому и к нему, пожалуй... Вот этот коктейльчик миленький подойдет, путь в преисподнюю. Ну и виски-бутылочку для уюта на стол поставьте. Хорошо сидим, а веселее не становится. И чего это Добряка на откровение потянуло? Что происходит? Пурга одна. Сашка Добряков, бессребреник, музыкант, всю жизнь деньги копит, миллион собрал. Бред. Неужели все в этом мире к деньгам свелось? Да если бы можно было жизнь за деньги купить, все бы до копейки отдал, лишь бы Наташку вернуть. Врешь. Что бы ты отдал? Завтра помрешь, Ваське одни долги останутся. Слушай, на кой хер тебе этот миллион? Лучше машину купи, девушек на свидание возить будешь. Маман на дачу, в клуб автолюбителей запишешься. Мы же с тобой вместе в автошколе учились. Вспомнишь насчет раз? У меня у друга автосалон в Лахте. Поедем, выберем. Еще и деньги останутся. А летом можем в Финку вместе рвануть. Ты с Александриной Давыдовной, а я Ваську прихвачу. Почему только Ваську, а жена где? Умерла. 2 года уже, рак. А давай-ка по девчонкам. Гляди, какие красотки, вон там у стойки. Какие красотки, это ж дылда, классная 6-го Г, а вторая... А вторую я знаю. Джинсовая леди, крутая писака из журнала «Жираф». «Ладно, ну-ка, выпьем и желание загадаем. Все-таки мы в Ротонде почти, а потом по бабам. Держи стакан. Хочу жить вечно, чтобы Ватька больше никогда никого не хоронил. Теперь твоя очередь. Хочу, чтобы мой миллион деревянных превратился в миллион долларов. Чтобы мать по урокам не бегала, а жила бы у теплого моря в красивой вилле. Хочу быть таким богатым, чтобы никогда о деньгах не думать». «Да... разнесло нас. Вот уже и люди оглядываются. Странный какой-то субъект в тюбетейке, пальто дорогущее, интпошив, явно не гастарбайтер. Как много у вас желаний, молодые люди. А что взамен предложите? У нас тут, знаете ли, храм сатаны, а не благотворительная организация. Да что хочешь, забирай. Вот, вискаря хлебни для начала. Я подумаю. Пока думаешь, виски кончатся». Неприятный тип, с чертовщинкой. Впрочем, на меня со стороны глянуть, так и я не ангел. А это что за кровь по скатерти растекается? Ясно, стакан с кровавой Мэри опрокинул. Пора проветриться. Станислава, приветствую, вот так встреча. Приятно быть известной журналисткой. Говорила я вам, Дмитрий, до скорой встречи, а вы не верили. Познакомься, Маша, Дмитрий Валерьевич Четвертаков, совладелец и директор строительной компании «Башня». А это пистолоцы в женском облике. Мария Григорьева, лучший критик этого города и моя лучшая подруга. Что же вы не представите своего собеседника? Алекс, давай к нам. А вы, Машенька, куда собрались? Я сегодня целый день о вас думал. Вот что значит реформа образования. Даешь лучшие кадры в школу. Опять лишнего принял. Обещал ведь Ватьке не пить. Нет, мимо ног Пройти грех, да еще таких. Да и должно же быть что-то светлое в этой жизни. Или одни черти да деньги. «Пап, вставай! Ты мне хотел с уроками помочь, а сам среди ночи явился. Иди, я тебе кофе сделал и омлет». «Который час?» «Половина восьмого». «Что ж ты, изверг, в такую рань меня поднял?» «Я задание по технологии логики сделать не могу. Если не решу, будет четверка в триместре. Марии Николаевне зарплату снизит за то, что в классе ни одного отличника». «Это вам Мария Николаевна сказала?» «Не, завуч на классный час приходил. Педсоветом Золотухина пугал. У него две двойки вываливаются. Ну что, встаешь или нет?» «Елки-палки, придется вставать. Ты и мертвого поднимешь». «Не получится, я пробовал». «Тянут меня за язык». «Вон парень слезу прячет». «Все, с пьянкой покончено. Интересно, что это было вчера за наваждение? По-моему, я этой самой Марии Николаевне в любви признавался и даже стихи читал». «Ротонда виновата, аура там особая, а добряк не промах оказался. Журналюгу эту, как обычную бабу, зацепил. Ноги у учительницы отменные, да и прочее не подкачала. Руки только все время холодные, ведь она про дочь говорила, а про мужа промолчала. Вот ведь бабы, все одинаковы. Но это хороша, что ты вправду мне в душе сдвинула, как будто щелка в заборе появилась». «Вадька, ты зачем воду переключаешь? Хочешь, чтобы я с ожогом из душа вышел? Где твой кофе? Вот спасибо. Ну, неси уже свою задачку». «Башня, Грифонов, кирпичное сооружение высотой 11 метров и около 2 метров в диаметре, является сохранившейся частью трубы химической лаборатории Пеля, в которой он приводил алхимические опыты. Днем Вильгельм Пель занимался аптекой, которая находилась в доме номер 16 на 7-й линии Васильевского острова, по ночам – поиском формулы вечной жизни. И ему это якобы удалось. Формула, зашифрованная Пелем, была найдена в архивах аптеки художником Алексеем Костромой и записана на кирпичах башни. Самое загадочное состоит в том, что цифры на кирпичах башни постоянно меняются. Они то появляются, то исчезают. Говорят, что в определенные моменты цифры выстраиваются в мистический код Вселенной, приносящий бессмертие. До сих пор тайну охраняют крылатые чудовища-грифоны. По легенде, когда невидимые грифоны в полночь слетаются в свое гнездо в башне, то их отражения видны в окнах соседних домов. «Вадька, что это такое?» «Задание внизу после фото. Надо расшифровать код и найти формулу бессмертия». «Вы там в гимназии умом тронулись? Что за чушь? По какому предмету говоришь задание?» «Технология логики, пап. Ты омлет меча, а то остынет. Постой с омлетом. Эту технологию у вас добряк ведет?» «Кто?» «Ну, Добряков Александр Иванович». «Ну да. Иа, я же тебе рассказывал. А где таблица?» «Ну вот же, внизу». «А, узнаю Добряка. И что у тебя получилось?» «Да сначала ничего, потом буквы вместо цифр подставил, и вышло 13 равно 5 умножить на 3 в квадрате». «Это неправильно, не равно. У тичера реально блохи в мозгах. Может, ты чего понял?» «Я-то понял. Потому что мы эту задачку с тичером твоим на вступительном экзамене решали. Он мне списать дал. А то не поступил бы я и в дворниках груши околачивал». «Круто. Так вы вместе учились?» «Точняк. Угарный чувак». «Так, что ли, у вас говорят? А пояснение есть к заданию?» «Ну вот. Та же самая формула записана, хотя и в другом виде. Во многих местах земного шара. В аллее в Берлине, в Музее науки, Квестакон в Австралии и даже на палубе ядерного авианосца». В 20 веке она перестала быть секретом благодаря знаменитому немецкому физику, который учился в Швейцарии и работал в США, но секретом остается. Откуда мог ее узнать петербургский аптекарь за век до этого? «Ну и что? Так и не допер. А я в Берлине не был, а в Австралии подавно. Физику мы еще тоже не изучали. Ну, в Австралию, думаю, съездим. Пойдем с другого конца. Какой алфавит ты пронумеровывал, чтобы расшифровать надпись? Русский, какой еще? А какую азбуку использует русский алфавит? У нас урок, что ли? Я скоро опоздаю. Кириллицу, балбес. А во всех упомянутых странах какая азбука? Латиница. Вот, возьми английский алфавит и попробуй найти буквы, соответствующие указанным в предложении числам. Окей. Получилось Е равно МЦ в квадрате. Это и есть формула Вселенной? Ну, в некотором роде. А открыл ее Эйнштейн? На этой формуле вся теория относительности построена. Из этого открытия ядерная энергетика выросла. Правда, и бомба атомная из него же. Хм, а бессмертие тут при чем? Все в мире относительно. Мы живем, пока в нас есть энергия, пока мы способны ее вырабатывать. Но энергия не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. Она преобразуется в другие типы энергии. В общем, я тебе потом объясню. В определенном смысле мы все бессмертны. Круто. Глянь, я и не заметил. С обратной стороны ответ есть. Молодец, Вадька, ваш учитель. Зря вы его именем Ослика прозвали. Действительности не соответствует. Слушай, а это классная новая. Она тебе как? Да нормально вроде. А ты ее знаешь? Вчера случайно познакомился. Что, нажаловалась? Ты о чем? Ну, про реки. А что у нас с реками? В контре вопрос был, сколько рек в Санкт-Петербурге? Я спросил, какая разница, сколько рек, и что? Обиделась вроде. А рек-то сколько? 93 вроде. Здорово, а я строитель и не знал. Надо поблагодарить Марию Николаевну за ценную информацию. У тебя телефон ее есть? В столе лежит список класса, самый первый номер ее. Странновато как-то, пап. То на собрание задвигаешь, то вдруг тебя реки заинтересовали. Пойду я. Спасибо за задачку. Пока. До вечера. Про игру не забудь и про сумку тоже. У меня пока склероза нет. Дверь захлопни и капюшон надень. Папа, я достать капюшон не могу, там молния на спине. Гоняешь, старика. Вот твой капюшон. Ты чего, Вадька? Ну, все хорошо? Норм. Идиот беспросветный. Сына обнять ума нет, он же ребенок. А кто не ребенок, на себя посмотри. Как был четвертак, так им и помрешь. Да что это я? Какую присказку не вспомню, все про смерть. Ну, хватит уже. Жить надо, сына растить. Ну и Марии Николаевне звякнуть не помешает. Катастрофа. Опять вместо телефона череп Митькин в кармане. Гад, еще и музыкой решил побаловать. Как же этот марш похоронный выключить? Макс, ты как в воду глядел. Расскажи-ка, что ты про этого Ахманова знаешь? Ахманов-то тебе зачем? Он не нашего полета птица. Про мелочь такую ему и докладывать не станут. Он звонил мне вчера и встречу назначил сегодня в 11 на Ваське. Не может быть. Сам удивлен. Есть светлые мысли. Только темное предчувствие. Олигарх, личность загадочная, держит 7% мирового рынка композитных материалов, строит отели, один из крупнейших девелоперов. Всегда в тени. Никаких громких историй с женами и футбольными клубами. Живет не то в Швейцарии, не то в Непале. Загадочный тип. Постарайся ему понравиться. Если он сам в это дело впарился, значит, что-то судьбоносное. Что я, невеста, чтобы нравиться? Ваш отдел проверил контракт? Чистое золото. 2 года гарантированной работы с приличной прибылью. Кредиты закроем. Тендеры твои благотворительные вытянем, и еще на жизнь останется. Такой шанс подняться нечасто подваливает, не профукай. Отец на пенсию уходит, больше никто не поможет. В 12 подписание в офисе Hell. Я, юристы и канцелярия будем там заранее. Не нагнетай, Шишкин, не конец света. Скажи Козловой, я сразу в Hell. Не буду по пробкам мотаться. Поеду через Дворцовый, а то на Благовещенском как повезет. Можно так встать, что все встречи без меня закончатся. Все-таки странный город. С улицы Росси к Александринке продвигаешься, а театр, как призрак, будто парит в синеватой рассветной дымке. Красота! Спасибо, Карл Иванович. Сколько здесь людей проходят, приезжают. Каждый частичку этой идеальной гармонии в душе хранит. Чувство странное, будто забыл что-то. Зря я вчера вожжи отпустил. Кстати, я же Добряку обещал в Лахту в автосалон с ним съездить. Так, не в этой жизни. Сейчас Сереге Козлову звякну. Я дочку его на работу пристроил. Пусть Добряком займется. Сашке СМС-ку отправлю. Сам справится, если не передумает. А задание про вечность интересное. Ничего себе прогресс. Мы в университете решали, а эти в 6-м классе. Мать твою. Сумку-то хоккейную забыл. Если возвращаться, точно навстречу опоздаю. Ладно, потом. Сейчас главное контракт получить. Ну, давайте, ребятушки. Едем, двигаем с задницами железными. Вот и мост. Красотища. Не город, магнит. Все клянут, никто не уезжает. Как там у Пушкина? Город пышный, город бедный. Дух неволи, стройный вид. Свод небес, зелено-бледный. Скука, холод и гранит. Ну, вроде успел. Вот и 7-я линия. Ненадолго, можно и под знак. Где тут у нас олигарх? Странное местечко для встречи. А интересно. Правда, Калиостро в Петербург приезжал и мертвых оживлял, или байка очередная. Подмерзла за ночь. Каток, а не улица. Куда идти? Что там за перец? В тюбетейке рукой машет. Не буду я машину передвигать, хоть замашись. Опа! Вроде его вчера в ротунде видел. Доброе утро, господин Четвертаков. Красивая у вас машина. Простите, а вы... Мы с вами вчера в ротунде не встречались? Рустем Ахманов. Старый я уже для ротонды. Извините, показалось. Давайте-ка прогуляемся. Хотя по такой погоде гулять небольшое удовольствие. Я лишь хотел еще раз, так сказать, сориентироваться. Удивительная, знаете ли, местность. Вот, к примеру, этот дом на углу. Знаете, что здесь располагалось до Октябрьского переворота? Ну как же, это знаменитая аптека Пеля. Сын у меня школьник. Мы с ним сегодня про эту аптеку читали. Сын, говорите. Дети, это прекрасно, прекрасно. Наша задача — оставить им этот город в наилучшем виде. Я, видите ли, большой поклонник Петербурга. Направо, пожалуйста, вот в эту арочку. Ай-яй-яй, ворота железные приделали, как в тюрьме. От туристов жители местные спасаются. Поможем, господин архитектор, мирному населению. Я не архитектор, я математик по образованию. А это не важно. Образование, оно на земле, а призвание на небесах. Проходите. Все-таки наивные люди думают, им заимки помогут. Ха-ха-ха. Тот еще тип. И хохот у него дьявольский. Готов поклясться, он вчера в кафе шастал. Черт. Да это же башня Грифонов из Вадькиной задачки. Совершенно справедливо. Это башня Грифонов. Именно отсюда, с этого двора, мы планируем начать рекультивацию территории. Вы знакомы с проектом? Безусловно. Но там указан Днепровский переулок и пространство между 7-й и 9-й линиями. Именно между. Ваша компания должна провести первичную подготовку, а затем приступим к строительству. Исторический облик 7-й и 9-й линий останется неприкосновенным, а вот это уродство пора убирать. Нам очень важно все сделать аккуратно, не привлекая лишнего внимания, без всяких там журналисток и интервью. Кто это ему про журналистку слил? Уволю Козлову. А может, он мысли читает? И чего ему башня это помешала? А может, и вправду здесь тайный код формулу жизни скрывает? Нет башни, нет кода. Нет кода, нет надежды истину узнать. А может, он в интересах каких-нибудь темных сил всю эту реконструкцию затевает, моими руками причем? Вы же образованный человек, господин Четвертаков. Неужели вас эти суеверия смущают? Средневековье. Да вы посмотрите, уже и кода-то нет никакого. Жильцы все краской красной замазали, а во двор не попасть. Ворота из сплошного железа ни щелочки любопытствующим не оставили. Сами прошение в мэрию подали о сносе ненавистной башни, так что совесть ваша чиста». «Да я не про совесть, я про историю. Нельзя эту башню сносить, по крайней мере, я в этом участвовать не хочу. Город — это же единый организм. Вам палец на ноге отрезать, и вы уже мир не так воспринимать будете. Это все равно, что ротонду снести или наш круглый дворик в квадрат переделать». «Правильно вы рассуждаете. Снести и переделать. Ну что ж, если вам контракт не нужен, так и вопросов нет. У меня очередь из менее разборчивых подрядчиков. Приятно было познакомиться, господин Четвертаков». «Взаимно, господин Ахманов. Однако хотел бы отметить, что территория от Днепровского переулка до 9-й линии уже прошла согласование, и я не совсем понимаю, почему наша компания вас не устраивает в плане согласованного объема работ». «Устраивает, очень даже устраивает, но начать надо с этого двора. Такое мое условие. Подумайте хорошенько, и если надумаете, звоните». Ой, что-то голова кружится, будто тени крыльев черных в окнах мелькают. Вот гад! Как я Максу скажу, что всех нас, всю компанию, из-за прихоти своей заработка лишил? Ну ладно, ладно, прорвемся. А можно вопрос? Пожалуйста. Где ваша машина, господин Ахманов, и охрана? А если вас тут в темной подворотне по голове стукнут? «Уж не вы ли, господин Четвертаков? Ха-ха-ха!» «Ну и гогот, как будто банку консервную ножом тупым режут. Действительно, башня как башня. Архитектурной ценности ноль. Цифры таинственные уничтожены. Вон там, на самом верху, едва проступают. Что это над крышей? Неужели грифон? Черные, крылья огромные, голова звериная, не может быть. Допился. Четвертак... До галлюцинаций. Вдох, выдох. А, так, считаем до 10, медленно поднимаем голову. Ну, конечно, это же змей воздушный, шутники, мать их. Можно аборигенов понять, если им каждый день такую чертовщину во двор тащат. Извините, господин Ахманов, я тут подумал, может быть, вы и правы. Зря я копья ломаю. Ну, где же этот олигарх? Растворился дьявол. Один голубь, растрепанный по двору, ковыляет. Кто там еще трезвонит? «Макс, привет, как дела?» «Стоим тут, как бедные родственники. Никто не спускается, даже в переговорную не ведут. А у тебя?» «Ничего жизнеутверждающего. Грифон черный над башней летает, а тип этот, Ахманов, в дожде растаял». «Приехали. Ты вообще откуда звонишь? Не из психушки часом?» «О, девушка к нам направляется. Красивая девушка, длинноногая, в твоем вкусе. Ба, все как по приказу. Вдруг вежливыми стали и предупредительными. Молодец, Четвертак, наша взяла». «Не знаю, не уверен». «Почему, когда никуда не торопишься, пробок нет? И если не ждешь никого, нужные люди звонят, или сделки срастаются, и деньги сами прут. А потом все случается наоборот. За все Четвертак платить надо. Как бы цена вопроса все дивиденды не убила». «Как так отложили? Что еще за новая редакция? Где читать? В связи с увеличением объема работ, сумма контракта? Что это? У меня в глазах двоится или сумма вдвое увеличилась?» «Да. Дмитрий Валерьевич, мы теперь с вами состоятельные бизнесмены, уважаемые люди, а не голытьба, которая крохи со стола крупных подрядчиков подбирает. А что за увеличение? Ты считал? Может, они объем в 5 раз увеличили?» «Не, я проверил уже. Там реконструкция дворов, домов 16 и 18 по 7-й линии. Плевое дело сараи снести». «Макс, там башня. По ней явно согласования не было. Нас общественники растерзают. Что за башня такая? В ней, по легенде, грифоны живут. Мы их дома лишим, они мстить будут и нам, и городу». «Неубедительно и старомодно. На башне код Вселенной зашифрован, ключ к бессмертию и всеобщему благоденствию. Пока только 4 строчки расшифровали, а там формула Эйнштейна». «Ты, Четвертак, точно умом повредился. Не падал нигде? А может, в фитнесе мяч в голову прилетел? Какая вечность? Где она, вечность? Кому она нафиг нужна, эта вечность? Нам банк кредитную линию не продлил. Людям премию за третий квартал не выплатили до сих пор. Вот сейчас начальники участков в этом кабинете соберутся, а ты им, мол, птичку жалко. Придется вам, ребята, лапу сосать. Олигарх ему не приглянулся. Детский сад, да и только. Ты про детский сад мне вовремя напомнил. Времени сколько? Без 15:03? Козлова, где Федор Иванович? Что значит уехал в банк? Твою мать, придется самому за формой гнать. Так, Макс, я пару слов скажу, а дальше ты уж сам. Мы с тобой все обсосали, конструктив на школу пересчитать, второй участок пока заморозить, Петрова гнать в шею. Весь двор у меня дома раскопал и бросил. Ватьке надо форму отвезти. Так, Петрова гнать в шею. У Ватьки сегодня заруба угарная, в переводе важная игра. Дай 5 минут, позвонить надо, и начинаем. Когда этот долбанный контракт подписывать? С их юристами и финансовым отделом все утрясли, так что можешь хоть сейчас. Их сторона подписала. Давай уже завтра с утра, на свежую голову, сегодня не могу. Сейчас бы виски, стакан, и можно дальше жить. Елки-палки. Добряк-то со своим миллионом к партии, наверное, примерз. Алекс, извини, гада, у меня тут зоопарка, клиент сложный, никак не успеваю. Я тебе скинул адрес салона и телефон Сереги Козлова, директора. Он тебя встретит и в лучшем виде все оформит. А я подскочу после вечерком, обкатаем ласточку. Удачи! Марии Николаевне от меня привет, если увидишь. Видел уже, и телефон твой дал, не против? Ну, дал так дал, разберемся. Гони уже к Козлову, а то передумаешь. «Ладно, поеду. Одно дело сделано, теперь надо с Вадиком договориться. Привет, Эйнштейн». «Я не Эйнштейн никакой, а где твой водитель?» «Тут накладка, брат, вышла, водитель в банк уехал. Ты иди давай на тренировку, а я в клуб приеду и форму привезу. Постараюсь побыстрее». «Ну, пап, мне ж там без формы кранты. Если разминку пропущу, с игры снимут». «Не нагнетай, не пропустишь, обещаю». «Ладно, пойду, ты только не задерживайся, пожалуйста». «Ишь, вежливый какой стал. 5-ку-то получил у Алекса Ивановича?» «Молодчина, я тобой горжусь. Вадим Дмитриевич, ну давай до встречи, Козлова, приглашай народ». «Надо было еще Машу набрать. Может, на игру к Вадьке пригласить? Уже не успею. Потом». «Добрый день, проходите, рассаживайтесь. Времени у нас в обрез». «Скажу самое главное. Мы начинаем работу по новому контракту. Рекультивация исторической застройки Васильевского острова». «Весь город стоит, как заколдованный. 3:30. К 4 вряд ли успею». «Почему? Из-за тупости родителей всегда дети страдают». «Ну давай уже, мэр, съедь куда-нибудь». «Опять баба за рулем. Катастрофа. Пора раздельное движение наладить. По одним улицам... Только мужики ездят, по другим бабы, и знаки эти восклицательные». «Плохой совет я Добряку дал. Надо было сразу на вертолет копить». «Вот-вот, миленькие, ну давайте, давайте, один светофорчик остался. Жмем, жмем на кнопку. Ворота открываются, и мы дома. Без 15 есть шанс». «А это еще что за явление?» Тетка посреди двора руки вверх тянет. «Нашла место физкультурой позаниматься, уродина». Пальто задрыпанское и шапочка с помпончиком, как у первоклашки. «Девушка, дайте машину запарковать». Даже не реагирует, наоборот, отвернулась. Вот ведь коза. «Ну почему у нас народ по-доброму не понимает? Все назло, лишь бы всем еще хуже стало». «Может, тут машину на 5 секунд бросить?» «Нет, ты погляди, еще и ногой притопнула». «Ну, сейчас я выйду». «Ты отойдешь или нет, курица мокрая?» «Про яму забыл. Петров, урод, так и не докопал. Как бы не... А-а-а-а!» Звук примерно как насос работает. Или нет? Если уши руками зажать, и со звуком воздух дуть через рот. Или вот еще в бассейне, когда под водой плывешь, и установка аэрирования включается. Плюсом металлический призвук, как от колокола после звучья. А ритм, как сердце работает, или дышит кто тяжело. Стены уходят вверх узким колодцем, но куда не видать. Даже не прямо вверх, а как-то ломаясь и наезжая друг на друга. Плоскости все время меняются, пересекаются, проходят друг через друга, как в компьютерной графике. Цвет у стен то ли совсем белый, то ли его нет вообще. Поднимают меня, как на лифте, с уровня на уровень, в горизонтальном положении. Ну, то есть я знаю, что это я, но себя не вижу и не ощущаю. Ни хера в буквальном смысле слова не ощущаю, кроме одного. Что-то из меня этим гигантским насосом выкачивают. Боль? Нет, не боль. Нечто единственное ощутимое курочит мне нутро, тянет вниз. А я на лифте этом долбанном наверх. Стены форматируются в новые инсталляции. Все белее и белее. Свет все ярче и ярче. Искусственный такой и мерзкий. А я без вариантов. Нет меня уже. Только... Все кишки дрянь это сожрала и высасывает по капле последнее. Потом снова нестерпимо стало. И звук этот все громче, и темп быстрее. Как машинка швейная у матери или поезд на полном ходу. Теперь зал огромный, как цех. На каком-нибудь модном инновационном предприятии. В Сколково, к примеру. Конвейер длинный ездит змеей, а вдоль конвейера фигуры в белом и без лиц. Тишина тут такая. Нет, тишина — это когда все звуки затихают, тут как под водой на 11 метрах. Нет звуков вовсе, и запахов тоже нет. Никаких. Я на конвейере, чую, сейчас паковать будут. Доезжаю до первой станции, там электронное табло, мышечная масса 54,4. Я в одну сторону еду, упаковочка с массой моей в другую. Дальше кости, нутрянку, дерьмо в кишках — даже член мой взвесили и потенциально измерили. А я по-прежнему ни черта не чувствую. Вижу только упаковочки от меня в сторону с конвейера скатываются, и впереди коробочки чьи-то летят, и сзади. Конвейер не по-детски работает на полную катушку. Перешли к замерам интеллекта. Моральные мои качества померили, совесть посчитали, голос и тот в коробочку запаковали. Дошли до души. Я на табло электронное смотрю. Интересно так статистику про себя узнать. Ерундовая статистика выходит. Больше всего мяса да дерьма. А совести так, пустячок. Душу померили, я сперва не врубился. Сложная такая таблица вышла, а в ней цифры, как на башне этой проклятой, в 5 рядов. Я на цифры те смотрю и понимаю, это ж задачка Вадькина, Е равно МЦ в квадрате. Тут вдруг что-то не так пошло. Тишина будто трещину дала. Снова насос задышал. Душа моя в коробочке на ленте этой осталась, не скатилась в рукав. Вдруг безлицее страшилище тянется к моей коробушке пальцами белыми длинными, пальцы без костей и шевелятся, как черви. Такой меня ужас взял при виде этих пальцев, что в коробочку с дерьмом точно бы весу добавил, но тут, пардон, даже сходить-то нечем. Конвейер в какую-то дыру заехал, скрежет сквозь трещину в тишине протиснулся, и шум, как в приемнике, когда каналы щелкаешь, все заполнил, долго шумел. Темнота липкая кругом. Сперва шум притих, потом свет начал просачиваться, по капле, как вода в маску для подводного плавания. Смотрю, лицо появляется, огромное такое, как луна надо мной всплывает. Сначала нос, на носу прыщ, потом глаз — круглый, белый, как яйцо, с синими прожилками и черным зрачком. Потом запах обнаружился, но не мира и ладана, а простой спиртяги. Фига себе, приехали. Впрочем, все лучше, чем те белые, с пальцами. Четвертаков? Дмитрий Валерьевич? Так точно. Ну, блин, засада. Чего это я ангелу, так как майору Немирову отвечаю? Язык еле ворочается. Но мой язык-то и голос мой, и будто даже прочие части тела при мне только не шевелятся. Глаза не закрывайте, видите меня? С другой стороны тоже нос, как из иллюминатора, а за ним волосенки такие рыжеватые. Гляжу я на этих двух и глазам своим не верю. Такое убожество, мать твою, прости ты меня, Господи! Но неужто получше... Рожи ангелам нарисовать нельзя. Крылья где? Чего? крылья где, спрашиваю. А ну, спиной развернитесь. Ты чё тут раскомандовался? Твое дело глаза открыть и дышать глубоко. Сам знаю, чё мне открывать, а чё нет. Я, гад, на конвейере вашем накатался уже. Ну ладно, нет этих ворот золотых. Ну, Петра с ключами не встретил, но страшный суд в автоматизированном режиме прошел без адвоката. Но хоть крылья-то можно оставить? Катастрофа! И здесь лажа одна. А ну, кругом, кому сказал? Показывайте крылья, мать вашу! Серега, руки ему вяжи, я за психами сбегаю. Чё это ему за колеса вставили? Надо у Васьки спросить. Он вроде сегодня ассистентом у анестезиолога подрабатывает. Да не мечись, он же ремнем к каталке привязан, не сбежит. Пусть полежит чуток, за психами послать никогда не поздно. Диагноз-то какой? Сквозная травма грудной клетки, пневмоторакс, клиническая смерть 16 секунд. Да, блин, досталось мужику. Что у него там с давлением, померил? 90 на 60, и температура почти в норме. Ну вот и запиши в карту. Да пойдем, вроде вон тот, синенький, зашевелился. Этот уже точно сегодня не сдохнет.